Глава третья. «Что, опять косички?» — законючила девочка. «Жесть!» «Есть четкие указания режиссера», — ответила я, раскладывая на письменном столе все необходимое. «Извини, но придется подвинуть твои тетради. Места мало». «Противная комната!» — скривилась Настя. «Ненавижу ее!» «Здесь очень уютно», — улыбнулась я. «Повернуться негде!» — фыркнула Настя. «Попой стены задеваешь!» «Да, помещение небольшое», — согласилась я. «Но в огромных спальнях часто бывает неуютно. Интерьер в них оформляет дизайнер, а не хозяева, поэтому ни малейшей индивидуальности в обстановке нет. Она смахивает на фото в журнале, красиво, стильно, но обезличенно. А у тебя все подобрано с любовью. Розовые занавески, обои с мишками, на столе лампа в виде кошки, на столе подушка с вышитой черепашкой, на полочке над кроватью сидят любимые плюшевые собачки. Многие девочки мечтают иметь такую комнату. Знаешь, кое-кто из детей спит на кухне или делит спальню с родителями или с бабушкой». Настя скорчила рожицу. «Отстой! Не прикидывайся, что тебе это нравится!» «Но мне на самом деле нравится твоя комната», — сказала я. «Да здесь всего 9 метров!» — обиженно протянула Анастасия. «Из мебели стол и диван. Спать на нем парашно, а убирать и разбирать его каждый день меня просто задолбало. Вечером вытаскиваю матрас, а куда верхние подушки деть?» «На полу можно устроить», — ответила я. «Ага, гадость!» — воскликнула Настя. «Я к батарее затыриваю. И ты понимаешь, что у меня только пол окна?» Я решила успокоить обозленную девочку. «Света вполне хватает». «Нет!» — зло воскликнула Настя. «Родители Родьку больше любят, ему все шоколадное, мне дерьмо. Мать, когда ремонт делала, одну комнату перегородила, меньшая часть мне досталась. А у сыночка огромная спальня, здоровенная. У него там все-все есть, и кресло, и шкаф. А мои жуткие дерьмовые шмотки в коридоре висят. Мне надо утром диван собрать, а вечером разобрать, задолбало. А у маминого любимчика кровать, на ней красивый плед, меховое, у меня мерзость. Лежать на тряпке невозможно, она из синтетики стреляется». Я порылась в кофре и протянула юной скандалистке баллончик. «Держи». Настя спрятала руки за спину. «А ты чего?» «Хороший антистатик», — пояснила я. «Обрызгаем покрывало, оно перестанет искрить, а диван, кстати, можно не собирать, просто застели его, и дело с концом». «И где тогда ходить?» — выкрикнула девочка. «Останется только 2 сантиметра, на которых не повернуться, не хочу здесь жить. Раньше у меня спальня была на 2-м этаже с балконом, окно во всю стену». Я не успела ничего сказать, девица одним движением руки сбросила на пол 7 плюшевых игрушек с полки и начала топтать их ногами. «Ненавижу это дерьмо! Их купили сюда специально! Они мне нафиг не нужны! Где моя коллекция гномов? Где кровать с балдахином?» Дверь отворилась, показалась хозяйка. «Анастасия, в чем дело?» «В дерьме, в котором мы теперь живем!» — заорала дочь. «В блевотине, которую едим, в убогих шмотках, в хачиках, с которыми я в одном классе сижу! Мама, я хочу домой!» «Степанька!» Ласково зажурчала хозяйка дома. «Причеши пока Родию и Кирилла. Думаю, лучше начать с мальчика». Я быстро покинула владение истеричной девицы и постучала к юноше. «Входите!» — крикнул Родион. Я вкатила свой кофр в комнату сына Монаховых и не смогла сдержать удивление. «У тебя спальня меньше, чем у Насти. От окна остался огрызок. Диван тоже раскладной, вместо стола доска». Студент, лежавший на самом обычном темно-синем флисовом пледе, сел. «У Настеньки припадок шизы. Опять орет, что мне лучшее досталось. Ем райские яблочки, а ей огрызки достаются». «Вроде того», — согласилась я. «И что покрывало у меня на ложе из норки?» — захохотал Родион. «Сестра часто про меховой плед говорит?» — удивилась я. Парень хмыкнул. «Настенька всегда такой была. Вечно в моей тарелке картошку пересчитывает». «Картошку пересчитывает», — изумленно повторила я. «Зачем?» «Чтобы любимому брату на одну больше не положили», — продолжал веселиться Родион. «Ясно», — протянула я. «Знаю, мужчины не очень любят, когда им брызгают на волосы лаком, и терпеть не могут пудру, но во время съемок придется потерпеть. Уж извини, альтернативы нет». «Делайте, что хотите», — «Мне по барабану», — перебил меня сын Кирилла. К Насте я вернулась, когда все остальные члены семьи уже были готовы к встрече со съемочной группой. Девочка, одетая в розовые брючки и светло-голубую майку, выглядела мрачнее снеговой декабрьской тучи. Я решила приободрить ее. «Тебе очень идет этот наряд». «Он из самого дешевого магазина», — прошептала Настя. «За копейки куплен, а у Родиона фирменные джинсы». «Большинство звезд Голливуда предпочитает одеваться в демократичных фирмах», — остановила я завистницу. «А у французов считается просто неприличным каждый день носить платье ценой в 10 тысяч долларов». «Ха-ха! А у тебя кофточка от Прада!» — взвизгнула Настя. «Я видела такую в журнале, знаю, сколько она стоит. Нечего тут пургу мне в глаза гнать!» Я быстро задрала край блузки и показала ярлычок. «Читай, что написано». «Рики-вики», — озвучила Анастасия. «Совсем не Прада, не Шанель, не Валентина», — улыбнулась я. «Вещь сделана молодой англичанкой, я купила ее в Лондоне, в крохотном магазинчике на небольшой улочке. В витрине стоял манекен, мне понравилось, как он наряжен, поэтому я зашла внутрь, за прилавком торговала сама дизайнер. Не помню, сколько заплатила за блузку, но ее приобретение не пробило брешь в моем бюджете». Настя на мгновение растерялась, потом вновь заорала. «Врешь! Отрезала лейбл дорогого бренда и приклепала эту Рики-Вики!» «Ты встречала людей, которые так поступают?» — усмехнулась я. «Знаю несколько женщин, которые всегда отрезают от одежды ярлыки. Делают они так потому, что лейблы им кожу натирают. Слышала о тех, кто нашивает на недорогие изделия бирочки Дольче и Габбана, Хлоя, Стелла Маккартни, выдают товар невысокой ценовой категории за изделия всемирно известных брендов. Но с теми, кто маскирует Прада под начинающую английскую портниху, мне сталкиваться не приходилось. Назови хоть одну причину, по которой я стала бы это делать». «Ты прикидываешься несчастненькой», — зашептала Настя, косясь на плотно закрытую дверь спальни. «Убогих жаль, гримерши на бедность больше заплатят, на чай отсыплют». «Все наоборот», — возразила я. «В моем мире много получают успешные люди». «Мать теперь так делает», — с вызовом воскликнула Анастасия. «Когда отцу в голову ударила кретинская идея уродам помогать, и мы в эту жуть переехали, мамахин все мои красивые дорогие шмотки в приют отдала. Приказала мне ноги вместо лабутанов в говнодавы всовывать и дерьмобрюки носить, а сама отстригла со всех своих платьев костюмов лейблы, придела к ним ярлыки от фигни и думает, что обманула меня. Ха! Я ей сказала, нечестно так. Я хожу в школу в жути, надо мной весь класс ухахатывается. У новенькой одежды хуже всех, меня презирают, а ты по-прежнему в своей любимой Шанели рассекаешь». И чего она ответила? «Доченька, не выдумывай, я продала костюмы. Отдала вырученные за них деньги в наш фонд строительства дома души, да и не важно, кто произвел наряд, главное, чтобы он был удобен». Последние слова Настя проорала во весь голос и тут же захлопнула рот. «Что у вас происходит?» — крикнула из коридора Антонина. «Еще долго? Роза звонила, она через 15 минут подъедет». «Извините», — громко ответила я. Дернула Настеньку за прядь, вот она и взвизгнула. «Ничего страшного», — отозвалась хозяйка. Я взяла брашинг. «Давай сделаю тебе не косички, а красивые локоны. И навеки тоненькие стрелочки нарисую, их никто не заметит. Но получится прекрасный эффект». «Тебя отругают», — после небольшой паузы сказала девочка. «Если очень уж возмутятся, заплету тебе косы за минуту», — пообещала я. «Насчет макияжа не переживай. Я умею делать его невидимым. Ты пользуешься косметикой?» Настя горестно всхлипнула. «Раньше покупала бак, но теперь мне денег не дают. Только рваную купюру на булочку в школьном буфете мать в карман с утра сует». Я достала из гримков разопечатанный подарочный набор. «Хочешь такой?» «Бесплатно?» — опешила Настя. «Не совсем. Пообещай, что сегодня весь день будешь панькой, девочкой, которую тебя хотят видеть родители. И вечером получишь подарок», — объяснила я. «Там пудра, румяна, губная помада, тушь, тени, более 30 разных цветов. Ну, договорились?» Настя уставилась на набор. «А тебе зачем, чтобы я шоколадно себя вела?» «Хочу побыстрее закончить съемку», — честно ответила я. «Будешь капризничать, работа затянется до полуночи». Настя замолчала. Я тоже, не говоря ни слова, орудовала феном. Один день придуриваюсь и получаю косметику», — спустя некоторое время уточнила Настя. «Отдам ее тебе перед уходом», — кивнула я. «Если отлично сыграешь сладкую девочку, подумай о дальнейшем сотрудничестве. Злишься на родителей за то, что они больше не дают тебе денег». «А ты бы радовалась», — фыркнула Настя. «Падала бы на колени и благодарила: мамочка, папочка, спасибки вам, что в какашки поселили, в дерьмушку одеваете». «Мне тоже в детстве не очень нравилось носить то, что приобретала бабушка», — призналась я. «Но я нашла выход, как получать модные вещи». «Тырила в магазинах?» — оживилась Настя. «У меня не получилось защиту содрать». «Не советую воровать. Тебя непременно поймают», — предостерегла я. «Есть способ получше. Начинай работать. Станешь получать деньги и тратить их как душе угодно». «Я еще в школу хожу», — заявила Настя. «По-твоему, мне после уроков чизбургерами надо торговать? Люди, сюда, свободная касса!» «Неплохой вариант», — одобрила я. «Еще можно выгуливать собак, соседей по утрам-вечерам. Давай заключим договор. Сегодня ты попробуешь, по плечу ли тебе хорошо сыграть роль девочки-колокольчика. Всем улыбаться и сисюкать нужно только в присутствии посторонних. Останешься с мамой вдвоем, можешь ее съесть». «Она старая, невкусная», — хихикнула скандалистка. «А за сегодняшнее старание получишь этот набор», — продолжала я. «Если до конца съемок продержишься в роли воспитанного ребенка конфеты, я устрою тебя в бак на разовые показы. Немного заработаешь, получишь бесплатно кое-какую косметику, а еще могут перепасть модные вещи с небольшим браком. Ну, допустим, у платья дырочка на подоле. Продавать его не станут, отдадут своим за бесценок. Но ведь дырку нетрудно зашить. Никто и не узнает, что шмоточка была повреждена». Настя резко дернула головой. «Вау, а ты не врешь?» «Нет», — ответила я. «Согласна», — подпрыгнула Настя. «Эй, ты чего мне на голове вертишь?» «Косички», — спокойно пояснила я. «Не хочу этот гадкий причесон!» — закапризничала девица. «Ты же обещала локоны!» «Девочки-колокольчики, душеньки-пусеньки обычно носят косы», — продолжила я. «Режиссер утвердил именно их. А ты сегодня кто?» «Настя во всей своей красе» или «Настя телевариант». «Наборчик-бак мне прятать, или ты его честно заработаешь?» Девица покосилась на запечатанный чемоданчик с палетками, баночками и пробормотала: «Заплетай косы!»